Разумеется, смотрели. Лепский, чувствуя, что задыхается, слегка расслабил галстук. Значит, вы меня видели? Не кощунствуй, Лепский. Вы меня видели или нет? Заорал он. Вы что, настолько нажрались моего виски, что даже не видели меня? Мы не были пьяны, но тебя не видели. Все, что было видно, это пиджак крупным планом, который держат чьи-то руки. Если это были твои руки, то их следует помыть, у тебя черные ногти. Лепский подпрыгнул, будто к нему прикоснулись оголенными проводами с подведенным к ним электрическим током. «Ничего, кроме рук?» «Да, мне нужно идти, пока они все не выпили. Они веселятся, как ненормальные. Один сосед намекал, что он еще не ужинал. Боюсь, что они будут сидеть до утра». «Только руки?» — повторил Лепский. Теперь он понял, почему его не гримировали. Почему Хэмилтон смеялся, когда он спросил о шляпе. «Ах, сволочь!» «Возвращайся быстрее», — сказала Кэрол. «Мне нужна твоя помощь». «Да, да, как только смогу», — пробормотал Лепский, чувствуя, как его охватывает меланхолия. Почувствовав по голосу, что он сильно расстроен, она решила его подбодрить. «Том, дорогой, я действительно расстроена. Возвращайся быстрее. Я сделаю все, чтобы ты забыл это». «Хорошо, дорогая». Лепский повесил трубку. Тяжело шагая, он подошел к машине и вернулся в комиссариат. Войдя в комнату, он остановился, открыв рот. Трое парней из уголовной бригады сидели за столами. Джейкоби и Дасти были на своих местах. Они все говорили по телефону. Беглер взял пиджак из рук Лепски. «Поторопись, Том. Эта передача вызвала лавину. Как только она закончилась, люди словно с цепи сорвались. Звонят не переставая. Похоже, что все жители города имеют важные сведения по поводу этого пиджака. Мы рискуем провести здесь всю ночь». Лепский услышал, как звонит телефон на его столе. Он тяжело пересек комнату и сел за стол. Достал блокнот и карандаш, а затем снял трубку. «Лепский, центральный комиссариат!» «Миссис Алибаум, я только что видела пиджак в передаче Хэмилтона. Мистер Хэмилтон сказал, что в случае чего связаться с полицией. Это так?» У нее был очень агрессивный голос. «Да, мадам». «На будущей неделе будет день рождения моего мужа. Я не знаю, что купить ему в подарок». Лепский уперся пальцами в стол. «У вас есть сведения по поводу пиджака, мадам?» «Нет, это я хочу получить у вас сведения по поводу того... Полиция ведь для этого, не так ли?» Лепский сдвинул шляпу на затылок. «Я не понимаю вас, мадам», — сказал он. «Мне нужна информация. Я хочу купить точно такой же пиджак в подарок своему мужу. Где я могу его купить?» Лепский издал звук спугнутой гиены и бросил трубку. Глава шестая. Клод Кендрик откинулся в массивном кресле и вздохнул. От этого сложенные на столе бумаги зашевелились. В мрачном настроении он осмотрел приемную, которую отказывался называть кабинетом, хотя именно здесь совершал все свои сделки. Это была большая комната, залитая светом. Гигантское окно выходило на море. Стены ее были украшены весьма дорогими картинами. Любой мог их купить, если имел деньги. Эти картины стоили целое состояние. Эл Барни, сторожил побережье, однажды дал такое описание Клода Кендрика. «Позвольте нарисовать вам портрет Клода Кендрика. Это педераст 60 лет, высокого роста и крепкого телосложения. Он носит оранжевый парик, кстати, очень плохо изготовленный, и красит губы бледно-розовой помадой. Он лыс, как колено, и носит эту паклю для красоты. Когда он принимает клиентку, он приподнимает парик, как шляпу. Настоящий цирковой номер. У него длинный толстый нос, маленькие зеленые глаза и основательный слой жира на лице. В общем, похож на моржа, только не такой симпатичный. Несмотря на свой забавный вид и экстравагантное поведение, он является одним из самых крупных экспертов по антиквариату, драгоценностям и современному искусству. У него галерея на Парадис-авеню, в самом шикарном квартале города. Здесь он работает вместе с несколькими молодыми гомосеками и зарабатывает кучу денег. Кроме того, Кендрик занимается подпольной деятельностью. К нему ходят крупные коллекционеры, разыскивающие интересующие их ценные картины. Они делают ему такие предложения, против которых он не может устоять. Он связан с бандой, специализирующейся на кражах произведений искусства, нанимает их для краж нужных клиентам вещей, продает их с громадной выгодой, а клиенты прячут эти сокровища в своих секретных музеях. Этим солнечным утром Кендрик в мрачном настроении подводил 10-дневный итог. Главная неприятность в общениях с богатыми клиентами заключалась в том, что они постепенно умирали. Новое поколение, похоже, равнодушно к старине и прекрасным картинам. Молодые хотят только любить, баловаться наркотиками, пить и разъезжать в шикарных машинах. Он просмотрел длинный список богатых коллекционеров, включавших живых и уже мертвых. Он дошел до имени Сайроса Грега. Вот кто был прекрасным клиентом. Кендрик снова вздохнул. Он вспомнил, как всучил ему подозрительного Пикассо, еще более сомнительного Шагала и много других дорогих вещей. С того времени, как этот человек так внезапно погиб, счет его ликвидирован. Он предавался то грустным, то веселым воспоминаниям. Когда дверь открылась и в комнату, прихрамывая, вошел его старший продавец Луи де Марко. Ему можно было дать от 25 до 40. Тощий, как жердь, с длинными песочного цвета волосами, близко посаженными глазами и на редкость тонкими, почти незаметными губами. Он немного смахивал на крысу. «Дорогой, угадай, кто к нам пришел?» — проговорил он. «Криспин Грег. Он покупает краски. Джо занимается им. Мне показалось, что ты захочешь об этом узнать».